с бессильно повисшей головой, с мертвенно-бледным лицом, с мокрой шевелюрой, в мокром плаще и мокрых чулках, бедняга Бувиль готовился отдать Богу душу всякий раз, когда волна подхватывала судно. Он икал, стонал, жаловался, что не видать ему больше своей семьи и что не такой уж он грешник, дабы страдать столь жестоко. Зато Гуччо проявлял удивительное мужество. В голове у него не мутилось. На ногах он держался крепко. Первым делом он позаботился о том, чтобы хорошенько закрепить ящики с золотыми экю. А в минуты относительного затишья, не обращая внимания на тучи брызг, бегал за водой для принцессы или кропил вокруг нее душистым уксусом, надеясь хоть немного заглушить дурной запах, естественное следствие болезненного состояния ее спутников. Есть такая порода людей, особенно очень молодых людей, которые инстинктивно ведут себя так, как того ждут от них окружающие. Глядят на такого юнца, скажем, презрительным оком, и он будет вести себя достойным презрения образом. Или наоборот, проникаешься к нему уважением, веришь в него, тогда он, что называется, из кожи лезет вон, и хотя в душе обмирает от страха, действует поистине героически. Гуччо Бальони отчасти принадлежал к этой породе. В силу того, что принцесса Клеменция с уважением относилась ко всем людям, независимо от того, бедны они или богаты, вельможи они или смерды, а сверх того была особенно любезна с этим юношей, вестником ее счастья, Гуччо чувствовал себя настоящим рыцарем и вел себя куда более достойно и гордо, нежели неаполитанские дворяне из свиты принцессы. Он был тосканец, а, следовательно, способен на любые подвиги, лишь бы блеснуть перед женщиной. В то же самое время он оставался банкиром в душе и по крови, и играл с судьбой, как играют на повышение биржевого курса. Нет более благоприятного случая войти в близость с великими мира сего, чем минута опасности, — думал он. Если нам всем суждено пойти ко дну, то стенать, как бедняга Бувиль, все равно бесполезно. Но ежели мы выберемся целы и невредимы, то я завоюю уважение королевы Франции. А думать так в подобные минуты значит уже проявлять немалое мужество. Но Гуччо этим летом вообще склонен был считать себя непобедимым. Он был влюблен и уверен, что любим. И поскольку голова Гуччо была набита различными героическими историями, все в мозгу этого мальчика перемешалось. И мечты, и расчеты, и честолюбивые притязания. Он знал, что искатель приключений всегда сумеет выйти из любого трудного положения, если только где-нибудь в замке его ждет дама несравненной красоты. Его дама жила в замке Крессе. Поэтому-то он, против очевидности, уверял принцессу Клеменцию, что шторм вот-вот уляжется, клялся, что судно построено на редкость добротно, именно в ту минуту, когда оно угрожающе трещало по всем швам, и вспоминал, что в прошлом году, во время переезда через Ла-Манш, их трепало куда сильнее, чем сейчас, и, однако, вышел же он из беды цел и невредим. Я ездил тогда к королеве Изабелле Английской с посланием от его светлости Робера Артуа. Принцесса Клеменция тоже вела себя примерно. Укрывшись в парадизе, большой парадной каюте, богато убранной для высоких гостей, она старалась успокоить своих придворных дам, которые, словно стадо перепуганных овечек, жалобно блеяли при каждом ударе волны. Клеменция не выразила ни малейшего огорчения, когда ей сообщили, что сундуки с платьями и драгоценностями смыло за борт. «Пусть бы вдвое больше смыло», — кротко заметила она. «Лишь бы этих несчастных матросов не придавило мачтой». Ее не так устрашила сама буря, как то дурное предзнаменование, которое виделось ей в бушевании стихий. Ну, конечно, — думала она, —